смотрите, Луи Буссенара, на склоне лет решил копать землю. Занятие столь же бесплодное, сколь и маниакальное, во всяком случае, в умеренном климате. Буссенар Луи, 1847-1910, французский писатель, автор приключенческих романов, в частности, нескольких романов о золотоискателях. Дени устроил там уютное логово, которое мало-помалу отделал колпаками колес, гайками и деталями автомобилей, подобранными на дороге, где частенько случались аварии. Без ума от техники, он обожал созерцать свои трофеи и мечтал о мастерской, которой в один прекрасный день непременно обзаведется. 4 шатуна из легкого сплава поддерживали крышку от чемодана, заменявшую стол. Кровать состояла из кожаных сидений старой развалюхи фирмы «Амилькар», мимоходом втрескавшейся в высоченного здоровяка платана, а две шины служили роскошными рамками к портретам горячо любимых родителей. Все это с большим вкусом сочеталось с более обыденными предметами, некогда собранными золотоискателем. Чудесным августовским вечером Дени неторопливо совершал свой ежедневный моцион. Полная луна плела кружева из теней листьев, и на свету глаза Дени принимали пленительные рубиновые оттенки амбруазского вина. Одно из лучших французских вин. Дени подходил к дубу, где обычно поворачивал обратно, когда на его пути волею судеб возникли сиамский маг, который по документам именовался Этьеном Пампль, и малышка Лизет Конфет, чернявая официантка из ресторана Груней, под каким-то предлогом, завлеченная магом в лес Фос-Репос. Лизет обновила пояс загляденья, и этому препятствию, для преодоления которого сиамскому магу понадобилось 6 часов усилий, Дени и был обязан этой встречей в столь поздний час. К несчастью для Дени, обстоятельства были против него. Стояла ночь. Сиамский маг превратился в комок нервов, а вокруг в изобилии произрастали волчьи глазки, собачьи рожи и заячьи лапки, с недавних пор в обязательном порядке сопровождающие явление ликантропии, или скорее антрополикии, как мы сейчас узнаем. Озверев от появления Дени, который, кстати сказать, повел себя деликатно и уже удалялся, бормоча извинения, сиамский маг, не добившись от Лизет желаемого и испытывая острую потребность дать какой-нибудь выход избытку энергии, бросился на ни в чем не повинное животное и хищно цапнул в самое уязвимое место — под лопатку. Тоскливо визжа, Дени удрал со всех лап. Вернувшись домой, он свалился от необычной усталости и уснул тяжелым сном с проблесками тревожных сновидений. Мало-помалу он позабыл о происшествии, и по-прежнему дни менялись, одинаковые и разные.